Однако через несколько дней Меньшиков сам собрал военный совет. «Ну вот что, войско мое, целое лето мы нюхали болотную вонь, и сейчас еще, куда ни сунься, ни впротык. Значит, надо еще нюхать, еще лежать в камышах, притаившись. А то, — Филька покосился на Звягина, — и в самом деле загремим под твои панфары. А потом, я думаю, мы еще все-таки погуляем. Небушка вот прояснится, очистится от тучек и...» «А если не прояснится, — спросил Костя, — что же, так в болоте и сидеть всю жизнь тогда?» Серафима, перетиравшая за столом посуду, подняла на него голубые глаза и тотчас опустила их, торопливо сложила горкой чашки и также торопливо вышла из избушки. «Что это? От меня, что ли, зависит?» — прикрикнул даже Филька. «Сам я, что ли, хвост свой подставлял? Пожальте, мол, прищемите!» Стих, обмяк, успокоился и продолжал. «Придется посидеть, ничего не сделаешь. Главное, без паники. Коль судьба свела нас, так надо держаться друг за друга. Тут не прояснится, к нам в Сибирь подадимся. Там леса глухие, дремучие, днем темно, а ночью и подавно. Но до поры здесь будете жить с Серафимой до самых морозов, пока не закует болото». «Эх ты!» — беспокойно вскрикнул Тарас. «Будете жить! А ты что, на небо от нас вознесешься?» «Слушать меня!» — строго проговорил Филька. «Пока один попробую в родные места. Всем какой резон рисковать? Дорога нелегкая. Один-то как-нибудь проберусь, проползу ужом. Бороду вон отпускаю, видишь?» — повернулся он почему-то к Косте. «И вам обоим советую на всякий случай. Немало, однако, есть людей, которым по ночам снитесь. А потом, к весне, я думаю, вернусь за вами. А не сам, так Демида, брательника, пришлю. Слушаться его, как меня самого, поняли? До меня или до Демида, за нее, за Серафиму держитесь, иначе пропадете». Меньшиков подумал еще о чем-то и закончил. «Вот и все. Закрываю совет», и, не желая больше ничего объяснять, вышел на воздух. «Продаст! Продаст он нас, стерва! Слышь, Константин Андреевич, — зашептал, едва закрылась дверь Звягин, — уйдет с этой староверкой и с концом, куда мы из болота? С голоду пропадем еще до того, как милиционеры к нам пожалуют. Я ночами-то и так не сплю почти, опасаюсь. Встанет Филька, да приколет нас по очереди к полу, как гадюк». «Гадюк», — повторил тогда еще Костя, — «выбирай слова все же». «В словах ли дело? С минутку поизвиваемся так же, да и затихнем, а он с этой болотной ведьмой удерет». Костя не верил, что Меньшиков может покинуть их в болоте. Однако слова Тараса Звягина смутили как-то. До вечера он хмурился и молчал. Вечером, когда Серафима готовила ужин, Филька сказал: «Тарас, помоги Серафиме миска нарубить, пельмени на прощание сготовим. А ты, Константин, пойдем-ка на воздух. Обговорим кое-чего напоследок». Они, не обращая внимания на беспокойные взгляды Звягина, вышли из избушки, присели невдалеке на кучу сухого камыша. «Вот что, друг по каторге, — сразу начал Меньшиков, — я знаю, сумление тебя гложет. Не покинет ли нас в этом болоте проклятый Филька? Уйдет Серафима и конец?» «Угадал, Филипп Авдеевич. Так вот, не затем я искал в этих местах сотоварища себе подходящего, чтобы... И проверял его на кровавом веселье. Не затем. Понял? Кабы не был уверен, в тебе давно бы все хрящи перерубил, чтобы ты никому не мог объяснить, что это за человечина, Филипп Меньшиков. Дошло?» Филька встал, вытащил из ножен тяжелый нож, в двух шагах срубил березку в руку почти толщиной и сел. «Так вот», — опять начал Филька, — «Серафима выведет меня из болота, передаст надежным людям, вернется к вам. она сумеет и вас уберечь».